Лаура, могу предположить, что в это мгновение ты летишь в Буэнос-Айрес. Я закрываю глаза и представляю тебя дремлющей в кресле первого класса. Почему не бизнес-класс? Наверное, потому что ты девушка из высшего общества. Должен признаться, я тоже горжусь нашим выступлением на Конгрессе, и мне нравится его сравнение с танцем. Если подумать, то, наверное, личные отношения вообще можно уподобить танцу. Как в танце, так в отношениях существует множество разновидностей. Одни эстетичные и синхронизированные, другие странные, понятные только самим танцорам. Есть заурядные и ничем не примечательные, от которых веет скукой и рутиной. Есть те, которые отличаются своеобразием, они неповторимы и преисполнены творчества. При этом цель одних – ублажить публику, других – доставить удовольствие самому себе, покрасоваться. И очень редко встречаются исполнители, которые танцуют для всеобщего удовольствия. Многие из танцоров не отступают от общепринятой хореографии, принятой временем, обычаем и культурой. Другие могут показать яркую импровизацию, передающую энергетику исполнителей. Им дано чутко реагировать на каждый аккорд, слышать музыку и сливаться с ней, отдаваться порывам души. Да, каждая пара – это танец. Лаура, может превратить наши отношения в совместное предприятие? Систему согласованный механизм, команду, пару, дуэт. Отважимся показать на собственном примере то, что характерно для любой пары. Неважно, влюбленная ли это пара, двое друзей, братьев или какие-то другие варианты отношений. Главное, ты и я рядом. Потому что получаем удовольствие от общения друг с другом, от совместных занятий, и это помогает нам открывать в себе лучшие черты. Мне бы хотелось перенести в работу твои замечательные черты, ясность мысли, последовательность, опыт и самоотдачу, твою мудрость, приобретенную благодаря разным событиям, произошедшим в твоей жизни. Если я смогу добавить от себя то, о чем ты писала, выход нашей книги будет иметь огромное значение и принесет людям много пользы. Я думаю, основной вопрос в том, какую выбрать форму сотрудничества. Я не готов на него ответить, если работаю не в одиночку. Когда я пишу от себя, слова льются сами по себе. Я даже не помню, как их пишу. А когда кто-то учит меня, как надо писать, я возмущаюсь. Я никогда не умел писать по правилам, под диктовку. На одну статью у меня могут уйти недели и даже месяцы. За это время случаются моменты, когда рука тянется к клавиатуре, и слова сами собой появляются на экране компьютера. Мне интересно, как ты видишь возможность нашей совместной работы над книгой при таких моих особенностях. Не знаю. Думаю, пока мы можем продолжать обмениваться электронными сообщениями и в конце концов что-нибудь придумаем. Как ты считаешь? Ответь мне поскорее. Целую, Фредди.